У греков предание об этом цветке по обыкновению связано с действиями богов. Однажды, гласит легенда, Афродита вздумала искупаться в укромном гроте, куда не мог проникнуть нескромный взгляд. Во время купания она услышала шорох и увидела толпу смертных, которые с вожделением смотрели на нее. Разгневанная богиня воззвала к Зевсу и умолила наказать дерзновенных. Зевс, собравшись покарать виновных смертью, неожиданно смягчился и превратил их в вонючие глазки, роспись которых выражает любопытство и восхищение. В средние века цветок начинает играть роль в христианском мире и получает название «Святой Троицы». Средневековые христиане видели в темном пятне, находящемся в середине цветка, треугольник и приписывали ему роль всевидящего ока, а в окружающих разводах – идущее от него сияние. Треугольник, по их мнению, изображал три лика Святой Троицы, берущие свое начало из всевидящего ока – Бога Отца. Типичный представитель зодиакального рака – милые и мечтательные анютины глазки. А, как известно, любимое время рака – лунная ночь. Именно ночью, полной таинственности, в переливающемся серебристом свете, рак предается своим мечтам. Если понаблюдать за самой луной, в ней можно легко найти сходство с натурой рака. Луна непостоянна и изменчива, как настроение у рака. Анютины глазки по своему характеру непостоянны, капризны и при всей кажущейся простоте достаточно сложный цветок. Зато ему присуще свойственное всем ракам благоговение перед своим домом, глубокая любовь и преданность тем, с кем он живет рядом. Дом для рака – то место, где он должен обязательно чувствовать себя спокойно и уютно, поэтому энергетика анютиных глазок направлена на создание ровной, дружелюбной, мирной атмосферы там, где они находятся. А поскольку выращивать анютины глазки разумнее всего на балконе, они служат прекрасным энергетическим сторожем подступов к вашему дому. Чтобы сохранить свой мир в покое и уюте, они должны охранять и ваш дом. Человеку анютины глазки с удовольствием передают присущее им состояние покоя и равновесия. Если вы устали, раздражены, обеспокоены чем-то или не можете избавиться от навязчивых мыслей, вам стоит посидеть рядом с этим цветком, внимательно понаблюдать, порассматривать его, и ваш внутренний мир обретет необходимое равновесие. Контакт с анютиными глазками помогает снять переутомление, преодолеть невротические страхи, восстановить силы после тяжелой болезни, вообще прийти в себя в нелегкие периоды жизни. Будучи цветком-миротворцем, анютины глазки живут в мире со всеми знаками зодиака. Они одинаково ровно и спокойно относятся к людям с любым складом характера, с самым различным темпераментом, проявляя по отношению к ним снисходительную мудрость и терпение. Находясь на балконе или в ящике за окном, анютины глазки влияют на биоэнергетическую структуру дома не так активно, как растения, живущие непосредственно в квартире. Они вступают в контакт с вами в основном лишь тогда, когда вы сами обращаетесь к ним. А если в вашей жизни наступил период суеты и сумятицы, если у вас накопилась масса вопросов, на которые вы никак не можете найти для себя ответов, обратитесь за советом к анютиным глазкам. Они охотно помогут установить мир в вашей душе, помогут систематизировать и разложить по полочкам ваши мысли и эмоции. Лунной ночью на балконе вместе с анютиными глазками, взирая на их любимое светило, вы забудете о суете и гонке уходящих дней и как в детстве почувствуете, что мир вокруг вас велик,